Только Орлов мог позволить себе в таком тоне говорить с государем. Александр не мог не признать его правоты, но в этой правоте чувствовал лишь часть правды. Ничто не происходит в мире само по себе. Не будь постоянного давления на молодого государя, он бы, вероятно, так и остался в приятном намерении улучшить несколько положений дел. В 1856 году рядом с ним появляются новые люди. Собственно, лично они были ему известны, но важно отметить, что люди новой Александровской формации, о которой сам монарх еще не догадывается, это предвестники эпохи великих реформ. Не из галантности, а из чувства справедливости первой назовем великую княгиню Елену Павловну. Среди владений царской тетки было поместье Карловка, включавшее 12 селений и деревень, имевших при 9090 десятин населения из 7392 мужеского и 7625 человек женского пола, из коих по 10-й ревизии было 2839 самостоятельных хозяев. Этих своих крестьян Елена Павловна решилась отпустить на волю, предоставив им для выкупа часть состоящего в их пользовании земли в размере, который обеспечивал бы их существование. Управляющий Карловкой барон Энгельгард сдержанно отнесся к намерениям великой княгини. Представленный им план ее не удовлетворил. И тут Елена Павловна вспомнила о молодом чиновнике Николае Милютине, с которым познакомилась еще в 1848 году. Он был представлен ей Павлом Киселевым с очень лестными отзывами. Милютин был призван в Михайловский дворец, ознакомлен с состоянием дел и загорелся. Они были разными людьми, и разные побуждения двигали ими. Первые двигала любовь к меньшому брату, воодушевляемая скорее впечатлением от повести Антон Горемыка Григоровича. Вторым владел государственный интерес. Первоначальный план управляющего под пером Милютина превратился в план действий для освобождения в Полтавской и смежных губерниях крестьян у помещиков, которые сами того пожелают. Великая княгиня несколько удивилась, но, вдохновляемая важностью дела, решилась его представить в таком виде государю. Бумаги были посланы в Зимний дворец в марте 1856 года, накануне отъезда Александра в Москву, и через день было получено предварительное согласие на осуществление плана. Участвующие в деле лица не осознавали, что они заложили первый камень в основании практического освобождения крепостных крестьян на Руси. 26 октября 1856 года великая княгиня получила ответ Александра Николаевича на свой развернутый проект освобождения. В нем ей выражалась благодарность за человеколюбивые намерения дать свободу своим крестьянам, но вместе с тем была указана невозможность в данный момент дать положительные указания общих оснований для руководства, так как решение вопроса подчинено многим и различным условиям, которых значение может быть определено только опытом. Елена Павловна предложила одному из полтавских помещиков, князю Льву Викторовичу Кочубею, учредить общество из образованных и благонамеренных помещиков губернии для обсуждения и определения мер, наилучшим образом ведущих к желаемой цели. Она выразила готовность стать президентом общества, предлагая князю звание вице-президента, и это также был важный опыт для будущего. И великая княгиня, ее царствующий племянник прекрасно сознавали, какое значение в патриархальной России имеют действия одного из старейших членов императорского дома, какой широкий отклик они вызовут. Может быть, еще лучше сознавали это те, кого после назовут деятелями великой реформы. Россия потихоньку начинала жить по-новому. Выражалось это в смешных мелочах. Государь курил, был даже завзятым курильщиком, и запретная ранее привычка сделалась модной. Закурили многие молодые и не очень чиновники и царедворцы. Только директор департамента или начальник канцелярии доставал портсигар, как ему искренне преданные подчиненные предлагали спички петербургской выделки или безопасные шведские, приятный дымок курился в канцеляриях.